«Нет, но, мне не нравится ваш пессимизм». Я погрозил пальцем хозяину кабинета. «Вместо того, чтобы придумать, как закончить дело наилучшим образом, вы просто саботируете любые мои конструктивные предложения. Что вас смущает? На территории моего княжества действуют законы империи, с некоторыми местными особенностями. Мы с империей взаимно признаем решения судов друг друга. Я, как глава княжества, являюсь высшим судьей на своей территории. Как оказалось, моя территория есть и здесь». Ткнув пальцем в окно, где виднелась башенка, венчающая дом бывшего градоначальника, над которым реяли, хлопая на порывистом ветру, два знамени, княжество Булатовых и ВКС, я продолжил. «В конце концов, судебные заседания можно у меня в палисаднике проводить, поэтому я не вижу причины, которая может быть препятствием для отправления правосудия в таком составе, вы, я, вот именно, как будто Архимед со своей Еврикой», радостно вскричал судья. «Вы, я и все, а судебные уложения прямо предусматривают, что судей должно быть нечетное число, не два, а один или три, а это закон, Капец Радимович, и вы хотели меня остановить этой ерундой?» Я наградил оппонента ироничной улыбочкой. «Ну ладно, раз такое дело, оторву от себя свою кровиночку, брошу ее на алтарь общественных интересов. Третьим судьей нашего объединенного суда будет моя супруга Гюлер Бакровна, княгиня княжества Булатовых. Ваша светлость», — захихикал судейский крючкотвор, — «ваша жена, безусловно, прекрасная женщина, но вот имперское судебное уложение прямо запрещает находиться в одном судебном составе лицам, так или иначе, находящимся в зависимом друг от друга положении. Ведь не будете же вы утверждать?» «Не буду». Я встал и навис над, сидящим за столом, хозяином кабинета, прижав его к креслу. «Я вам, Капец Радимович, вот, что скажу. Высшим судебным органом в империи является Тайный Совет, председателем которого, по должности, является его императорское величество, а членами этого суда, по происхождению, являются все великие князья и прочие члены императорской фамилии, которые, соответственно, являются лицами, зависимыми от суверена. То есть на членов правящей династии правила о независимости судей не распространяются, а, так как, правила и законы должны быть универсальными, то на лиц, являющихся членами всех правящих династий, правило о независимости судей не распространяется. Или вы считаете мою правящую династию не династией?» Я встал. «Подумайте об этом на досуге, Капец Радимович, но только недолго, не то в моей голове могут возникнуть более замысловатые юридические конструкции, например, некий председатель суда на скамье подсудимых. Неплохой каламбурчик, правда, ваша честь?» Глава 12. Здание уездного суда. Город Орлов, Южный. «Ваша светлость», — уже в спину возвопил председатель судов. «Еще один вопрос, если можно». «Можно, отчего нет, я сегодня в хорошем расположении духа. До меня дошли слухи о проведении выборов. Это, милейший Капец Радимович, не слухи, а чистейшая правда. Так как градоначальник этого славного города безвременно покинул нас, его замену непонятно, когда пришлют из столицы, а городское хозяйство требует ежедневных и ежечасных забот, иначе нам всем грозит запустение, разорение и прочие напасти. В этих условиях, у каждого ответственного подданного, проживающего в этом несчастном городе, возникает вопрос о том, есть ли в Орлове Южном люди, готовые подхватить выпавшие из рук несчастного Святозара Богуславовича власть, и я, как ответственный горожанин, целиком и полностью поддерживаю запрос этих людей о необходимости организации в нашем городе органов гражданского самоуправления». Судья выпучил на меня свои неприятные, блеклые, с красными прожилками, глаза. «Ваша светлость, а вы что же, еще и горожанин, Капец Радимович? Вы, как правовед, странные вопросы задаете. Я, как домовладелец, чьи владения в городе, согласно имперскому уложению, что подарил нам, верным своим подданным, его императорское величество, отвечает установленному имущественному цензу, по всем признакам являюсь горожанином, который вправе избирать и даже быть избранным на должность городского головы. Ко мне обратилась инициативная группа, и я даже дал согласие баллотироваться на этот высокий пост. О, судья только разевал рот, не в состоянии обратить свои эмоции во что-то более вразумительное. «Что с вами, голубчик? Вам непременно надо показаться доктору и перестать так безудержно пить, дорогой друг. Кстати, если уж встал вопрос об ответственности, то у меня к вам вопрос по местным налогам. Оказалось, что в городской казне за последние два года практически нет поступления местных налогов. Мне, к примеру, пришлось добровольно погасить долги бывшего градоначальника по налогам за недвижимое имущество. За последние три года было очень неприятно и стыдно. Но, мертвые, как говорится, сраму не имут, но вот к живым-то это не относится. Вы, дорогой мой, проверьте свои налоговые декларации, а то после выборов может неудобно получиться. Оставив одного из немногих местных дворян переваривать последние новости, я с наслаждением вышел из душного здания судебного присутствия. Председатель уездного и городских судов Бобров Капица Радимович, в великой своей жадности, довел деятельность подчиненных себе судов до жалкого состояния. Получая доплаты к должностному окладу денежного содержания за 5 вакантных должностей имперских и мировых судей, председатель суда откусывал экономические суммы от всех источников, до которых мог дотянуться. Дрова и уголь, по факту, покупались только для протапливания кабинета судей и кабинета канцеляристов, в остальных помещениях суда печи не разжигались уже несколько лет, хотя суммы поступали и тратились в полном объеме. Судебные заседания проводились в заочной форме, решения оформлялись канцеляристами в зависимости от того, какая сторона занесла за решение вопроса. Из сумм взяток половину денег брали судебные крючкотворы, вторая половина, по справедливости, попадала в стол Капице Радимовичу. Если же ты, по глупости своей, барашка в бумажке в судебную канцелярию не занес, твое дело просто откладывалось в долгий ящик и не рассматривалось годами. Пока я раздумывал о том, сколько же получает судья в месяц из денег неправедных, мимо меня, перепрыгивая через сугробы и ругая снег и худые сапоги, пробежал молодой человек в потрепанном чиновничьем пальто. Если я не ошибаюсь, то это младший канцелярист из судебного присутствия, а бежит он в казенную палату, внести залог на счет городской казны за участие в выборах на должность городского головы. Ну и очень глупый поступок со стороны господина председателя суда. Если он желает лично участвовать в выборах, то ему придется расстаться со своим судейским статусом, и тогда он станет доступен для расследования со стороны городской полиции в лице мичмана Старыгина, который, скрипя зубами, сообщил мне, что относительно преступных дел судей у него материалов накоплено 3 ящика. Я поморщился, так как это мне напомнило 11 чемоданов компромата Рудского, которые так никто и не увидел, но в реальности 3 ящика мне действительно показали, и если это правда, то захоронить заживо господина судью будет справедливым воздаянием за его деятельность на посту. Если же господин судья решил выставить на выборы свою марионетку, то это тоже дело пустое, любую подставную фигуру я съем и не подавлюсь, благо что схема победы на выборах очень простая. Согласно имперскому законодательству, быть избранным в городские головы такого города, как Орлов, Южный, необходимо обладать следующими качествами: образование среднее, преодолеть имущественный ценз и относиться в привилегированным сословиям и группам, таким как дворяне, купцы первой и второй гильдии, жрецы и почетные граждане. Что касалось права избирать, то требования к избирателям были практически те же самые. Почему я был уверен в победе? Дело в том, что большинство избирателей города в настоящий момент находились под арестом, как подсудимые по моему делу, и, ввиду малочисленности местной полиции, охрану этих избирателей тоже производили мои судебные приставы. Выборы были назначены на воскресенье, а суд над этими лицами уже в понедельник, следовательно, у председателя суда оставалось только 3 дня на мобилизацию сторонников, которых у него, даже в теории, было очень мало. 2 офицера из роты инвалидов, 2 почетных гражданина, 3 дворян, включая самого Боброва Капицу Радимовича, и сын покойного купца Иконникова, что неудачно сбежал из камеры предварительного заключения, но неудачно попался погоне в лице моей лихой супруги. День выборов. Дом градоначальника. Город Орлов, Южный. По традиции, так как в городе не было отдельного здания городского собрания, выборы, приемы и прочие торжественные мероприятия проводились в просторном доме градоначальника, который по этому поводу, за каждое мероприятие, получал от городской казны неплохие деньги за аренду. Я, как ответственный горожанин, решил разорвать этот круг и объявил через местную газету, что все расходы по проведению выборов я беру на себя. Поэтому сегодня вся политическая жизнь города была сконцентрирована в этом светлом и просторном зале приемов. Мы с Гюлер сидели в мягких креслах недалеко от фуршетных столов и торговали лицом. Несмотря на то, что большинство избирателей сидели под арестом, наш дом, с самого утра, заполнили женские половины семей арестованных, жены, матери, сестры и дочери арестованных чиновников и купцов, чей возраст позволял выезжать в свет, получили приглашение на церемонию выборов и торжественный ужин с танцами по окончанию этого мероприятия, и сейчас весело проводили время между роялем в музыкальном уголке и столом с напитками и закусками. Компанию женщинам составляли два офицера ветеранской роты, что дислоцировались в городе, и более многочисленные офицеры из ВКС, которые в выборах участвовать не могли, но вот развлекать дам вполне. Приятную атмосферу светского приема нарушил шум шагов, и через несколько секунд в зал вошли председатель суда, начальник полиции и какой-то бледный молодой человек, кого-то мне сильно напоминающий. Окинув меня ненавидящим взглядом, председатель суда двинулся к начальнику казенной палаты, что в компании двух престарелых чиновников, в силу возраста, не участвовавших в штурме моего дома, изображали избирательную комиссию. Богдан Всеволодович, голос судьи срывался от волнения. Я вынужден заявить протест по процедуре проведения выборов. Когда я сегодня попытался посетить томящихся в застенках наших коллег, узнать из первых уст, не нарушаются ли их права, в том числе как избирателей, но меня до них не допустили. Налицо вопиющий факт бесчестного. Капица Радимович. Пожилой и тихий начальник казенной палаты неожиданно вскочил из-за стола и в гневе застучал по стоящей перед ним тарелке куриной ножкой, которую он с аппетитом употреблял. «Прежде чем вы кого-то необоснованно обвините в бесчестии, извольте выслушать меня. Сегодня утром ко мне, как председателю избирательного комитета, обратился начальник полиции, сообщив, что по имеющимся у полиции сведениям, готовится нападение на место содержания арестованных, дабы сорвать избирательный процесс. Дамы, начальник казенной палаты обратился к собравшимся на шум скандала женщинам. Клянусь честью, с вашими близкими все благополучно. Они переведены в безопасное место, которое я, по понятным причинам, назвать не могу. Я их посетил лично, провел у них выездную процедуру голосования и расстался с господами в тот момент, когда у них начался торжественный обед с подачей вина и шампанского. Да, именно, с подачей шампанского. Великодушный хозяин этого дома, великий князь Олег Александрович, организовал стол для ваших близких из своей кухни. Так-то, то, что мы имеем удовольствие откушать за этим столом, могут отведать и ваши близкие. А теперь, чтобы закончить с этим вопросом, я, с разрешения присутствующих, сброшу в урну результаты голосования господ, временно находящихся под арестом. Из запечатанной урны, что торжественно внесли мои приставы, были извлечены запечатанные конверты, подписанные арестантами и перегружены в стационарную урну с результатами голосования. Собравшиеся у стола дамы подтвердили, что конверты подписаны руками их близких, после чего потеряли интерес к происходящему и продолжили развлекаться, но мой оппонент никак не мог угомониться. Господин Панкевич, хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот этот достойный юноша, судья ткнул себе за плечо, сын известного купца и конников Макар Викентьевич хотел вступить в наследство и, получив положенные ему отцовские привилегии, уже сегодня принять участие в голосовании в качестве избирателя. Так в чем затруднение то, не понял начальник казенной палаты, с большим неудовольствием откладывая в сторону надкусанную куриную ножку. Пусть деньги вносит, получает свидетельство купца второй гильдии и голосует. Да в том-то и проблема, что молодой человек не может вступить внести взнос, так как он, как почтительный сын, все деньги имел на счетах отца, которые сейчас арестованы полицией. Овчина Душанович, начальник казенной палаты повернулся к начальнику полиции. Может быть, пойдем навстречу молодому человеку? Смотрите, какой милый юноша. Очевидно, в господине Паскевиче сейчас говорил отец трех девиц на выданье, но начальник полиции остался непреклонен. Никак нет, Богдан Всеволодович, никак невозможно. Деньги семейства Иконникова арестованы в связи с делом о его победе, так как там погибли княжеские люди, но выполнявшие функции по охране общественного порядка, а по законам Великого княжества Семеречья, в случае гибели кормильца на государственной службе, виновный обязан платить семье погибшего 2/3 должностного оклада, до момента совершеннолетия детей, выхода замуж вдовы или ее смерти. Кроме того, расследование не закончено, и Конникову-старшему и его подельникам кто-то помогал с воли. Взгляд полицейского, которым он наградил сына покойного купца, лучше всяких слов указал, кто находится под сильнейшим подозрением. «Вот видите, господа, полиция против, а я не могу в данном случае пойти против полиции. Кроме того, Капица Радимович, вы же наш главный судья. После того, как полиция передаст дело в суд, вы и верните молодому человеку часть денежной суммы. А то, что в сегодняшних выборах сын господина Иконникова не смог поучаствовать, ну что же поделать, дай бог, не последние выборы на его веку будут, он еще молодой, поучаствует в них, так, что надоест. А сейчас, господа, я, с вашего разрешения, все-таки отобедаю». Сын покойного купца, щедро рассыпая проклятие, выскочил из зала, а господин судья, с самым кислым выражением лица, скинул в урну для голосования конвертик со своим именем и присел в уголке, ожидая конца голосования. Часом позже, зал приемов в резиденции городского головы. Не буду врать, что избрание меня главой городского самоуправления было полной неожиданностью, все-таки, большинство избирателей сидели в кутузке, под охраной моих приставов, а узникам было ясно сказано, что их дальнейшая судьба прямо зависит от результатов сегодняшнего голосования. А господин судья, если хотел как-то повлиять на позицию заключенных по вопросу голосования, нечего было тянуть до последнего дня, а потом бегать по городу с самым дурацким видом и пугать прохожих странными вопросами: «А вы не видели, здесь два десятка арестантов не проходили?» В общем, кто молодец, я молодец, но жизнь моя совсем не похожа на шоколадный пломбир. В тот момент, когда я с фужером шампанского в руке и толстой цепью городского головы на шее купался в лучах славы, сильные и жесткие пальцы прибольно ткнули меня под ребро. «Кто-то приближается и хочет тебя убить», — прошептала мне на ухо эмпат по имени Гюллер, и, опрокинув тяжелый стул, потянулась к тяжелой портьере, где, у подоконника, стояла любимая винтовка моей жены. В лучших традициях народовольцев, на пороге показался бледный молодой Иконников, вытянул руку в мою сторону, выкрикнул: «Умри, тиран!» и, уронив огромный дуэльный пистолет, схватился за простреленное плечо, после чего юношу уволокли, прозевавшие злодея, охранники. Кто-то из барышень, от вида крови, текущей из простреленного плеча, нападавшего, упал в обморок, и ее приводили в чувство нюхательными солями, но в общем и целом, прием удался, разговоров и воспоминаний о этом вечере хватит, наверное, на несколько месяцев. Утро следующего дня. Помещение уездного и городского суда. Пока мое участие в жизни города свелось к тому, что я нацепил на свою шею увесистую серебряную цепь с круглой бляхой, означающей, что я являюсь главой самоуправления имперского города. Других поступательных движений с моей стороны пока не было. У нас на сегодня было запланировано судебное заседание. Для судебного заседания я приказал отпереть и привести в порядок самый большой зал судебных заседаний, а не действующую ныне тесную каморку, единственным достоинством которой было то, что она вплотную примыкала к кабинету председателя уездного и городских судов Боброва Капицы Радимовича. А вот, кстати, и он пришел, злой как собака, видимо, неприятно ему было рыскать по пыльному зданию суда, в поисках места, где будет слушание. Высказать свое недовольство судья не успел. Мнущийся на пороге зала, похожий на суслика, служитель, увидев своего начальника, громко гаркнул: «Встать, суд идет», и вытянулся по стойке смирно, освобождая нам проход в зал судебного заседания. Капица Радимович засеменил вперед, как будто боялся, что я займу председательское кресло, но никто на эту роль сегодня не покушался. Если хочет человек председательствовать в судебном процессе, пусть командует. Главенствующую роль господина Боброва подчеркивали также черная суконная мантия и завитой, густо посыпанный рисовой мукой, парик с крупными буклями по бокам. Председательствующий орлом обвел взглядом просторный зал, заставленный скамейками, почти сплошь занятые публикой, скамью подсудимых, заполненную чиновничьими мундирами подсудимых, и стукнул деревянным молотком по столу. «Слушается дело по обвинению при участии. Пристав, доложите явку в судебное заседание. Прежде чем приступить к рассмотрению дела, прошу сообщить СДУ, имеются ли отводы, ходатайство, заявления». Глава 13. Здание окружного суда города Орлов Южный. До начала судебного заседания Бобров Капица Радимович в председательском кресле просто преобразился, глядит орлом, слова цедит с легким презрением, сейчас выдаст что-то феерическое. Он и выдал. Я, как председатель имперского суда уезда, а также председательствующий в этом процессе, заявляю о неправомочности нынешнего состава суда, так как двое из судей имеют прямую заинтересованность в результатах рассмотрения этого дела, совмещая в одном лице и потерпевшую сторону, и орган, вершащий правосудие. На основании изложенного, как единственный правомочный судья в округе, я выношу решение об освобождении всех. Громкий металлический щелчок прервал напыщенную речь единственного судьи. Бобров скосил взгляд на источник звука и замер, в бок ему уперся ствол чудовищного револьвера, вернее два ствола. Только попробуй сорвать мне суд, и я покажу тебе, насколько я уважаю местную судебную власть. Одними губами прошипел я и улыбнулся зашевелившемуся залу. Подсудимых, очевидно, кто-то предупредил о возможном освобождении, арестованные чиновники начали вставать со скамьи, заставив напрячься шеренгу вооруженных приставов. Так, сели все, пока я вас к порядку не призвал. Вам это не понравится, поверьте. Гаркнул я и повернулся к бледному Боброву. Ты что себе возомнил, а, крыса канцелярская, я тебя сейчас на ноль помножу и скажу, что так и было. Любимая, ты там его держишь? Да, дорогой. Моя жена чуть придвинулась к председателю, уж не знаю, что у нее в руке, но думаю, что что-то смертоносное. Суд, посовещавшись на месте, решил отклонить заявление уважаемого председательствующего, так как предметом преступления в данном случае являются имущество суверенного государства, Великого княжества Семиречья, а также его суверенные границы. Скамья подсудимых недовольно загудела. Я вытащил деревянный молоток из одеревеневшей руки председателя и гулко стукнул им по столу. «А вы что хотели, мазурики?» «Там, на башне, мой флаг висел. Значит, по всем законам за забором, который вы снесли, моя суверенная земля. А вы еще и стрелять начали и кричали, что всех убить надо». «Что, не кричали?» «Не знаю, это во всех имперских газетах написано». Я раскинул, как карты, несколько имперских газет, на титульных листах большинства которых были перепечатаны прекрасные фотографии местного фотографа, подкрепленные смачными заголовками. Пьяные чиновники попытались взять штурмом резиденцию правителя сопредельного государства, степная амазонка победила в поединке с магом огня, кровавая банда градоначальника, молодец мой министр пропаганды, девица ухтомская, Ванда Гамаюновна, вооружившись пачкой качественных фотоснимков, на дрезине пробилась через снежные заносы до губернского города, после чего добралась до столицы, где совсем за недорого разместила в нескольких, в основном оппозиционных газетах, заметки и статьи о чрезвычайном происшествии на южной границе империи. По ошибочной логике нашего коллеги, я мотнул головой в сторону Боброва, что быстро перебирал стопку газет, пока не наткнулся на столичный грош, который разместил прекрасную и четкую фотографию, где судья Бобров, стоя во дворе на разгромленном подворье, грозит стоящий на башне Гюллер револьвером. По ошибочной логике нашего коллеги, повторил я, судьи империи не вправе рассматривать дела похищением государственного имущества, так как они являются заинтересованными сторонами, получая содержание от государства и целиком завися от него в своей карьере, то есть являются заинтересованными лицами. Но, в этом случае, Капица Радимович делает исключение, в частности, на прошлой неделе осудив крестьянина Фрола Загодкина на 1 год арестного дома за кражу 2 ведер угля от военных казарм, присовокупив в качестве дополнительного наказания еще и 5 десятков ударов розгами. Поэтому, голосами 2 судей против 1, суд решил заявление председательствующего судьи отклонить и начать слушание по существу. Господин же председатель вправе, в случае несогласия, внести в протокол судебного заседания свое особое мнение. Так у нас дело и шло. Все попытки господина председателя процессуально затянуть или сорвать суд пресекались 2 голосами судей против 1, а просто заявить о том, что он не будет участвовать в этом фарсе, господин Бобров постеснялся, ограничившись злым шипением. Услышав приговор 10 лет каторжных работ, подсудимые вскочили со своих мест, попытались. Честно говоря, что они попытались сделать, я не понял, слишком быстро набежавшие приставы выволокли осужденных из зала судебного заседания. Вечер того же дня. Разгрузочная площадка ВКС на железнодорожной станции Орлов, Южный. В следующий раз я встретился с осужденными уже на платформе, перед тем, как их начали грузить в открытые вагоны. Уже было непонятно, где чиновник, А где бывший приказчик? Так как все преступники были переодеты в бело-черные, как Орликина, ватные телогрейки и штаны, ничего до Покровска 3 часа хода, не успеют замерзнуть до того, как их примет в свои теплые и крепкие стены мой долговой дом. Господа, обратился я к сидящим с обреченным видом, осужденным, вы получили по приговору гораздо меньше, чем положено. Да, каждый из вас добровольно признались в совершенных преступлениях и получили за каждое по 6 или 3 месяца каторги, но вы почему-то забыли, что в империи срок за каждое совершенное преступление суммируется, а не поглощается меньше и большим, как в каких-то гнилых демократиях, и если вы посчитаете, сколько вам в итоге положено, то там у каждого не меньше 15 лет в сумме выходит, а у особо вороватых и все 25 лет. Но я, господа, в обмен на ваши голоса на выборах главы городского самоуправления, даю вам возможность начать жизнь с чистого листа. Вас не отправят на рудник или в шахту, там вы очень быстро сдохнете без всякого толку. Вы будете работать там, где требуются грамотные люди, жить в предоставленных княжеством домах, получать денежное содержание согласно занимаемой должности. Можете вызвать семьи, препятствий к этому никаких не будет. Но, все вы будете помечены специальным знаком условно освобожденного, из вашего денежного содержания будет удерживаться возмещение ущерба в пользу тех людей, которых вы обидели, в строгом соответствии с выданными вам приговорами, которые вы, кстати, вправе попробовать обжаловать, но этого я вам не советую. Вы будете платить за дома, в которых будете жить, но цены у нас, в Великом княжестве, достаточно скромные. Но, в случае, если кто-то из вас попробует взять взятку, хоть медный пятачок, или совершит еще какое-то преступление, вы мгновенно получите новый срок плюсом к неотбытым 10 годам каторги. И я обвел взглядом мрачных арестантов. Я думаю, что больше вас никто не увидит, ни живым, ни мертвым. Поэтому, желаю вам на ближайшие 10 лет стать самыми честными людьми. А пока я с вами прощаюсь, можете писать мне письма, великому князю, до востребования не обещаю, что отвечу, но обязательно прочитаю. Счастливого пути. Дом городского головы города Орлов, Южный. Ну вот я и стал городским головой. Честно говоря, не знаю, зачем мне это нужно и что из этого в результате получится, но отказать боевитому мичману, начальнику полицейского участка, я не смог. И вот теперь я оказался главным в этом городе, как минимум, на пару месяцев, пока имперские власти не пришлют нового градоначальника. С учетом того, что большинство городских чиновников со вчерашнего вечера начали отбывать срок за коррупцию и нападение на мой дом, передо мной встала задача обеспечить работу городского хозяйства и подготовиться к новому весеннему сезону, когда Великое княжество снова двинется на юг. Мне не хватает практически всех ресурсов, начиная с количества населения, а взять их можно только постоянно расширяя границы своего самопровозглашенного государства. Вот только расширению границ мешает убогая материально-техническая база. Пока моя пехота, пусть даже посаженная на примитивные велосипеды с металлическими ободами колес, доплетится до... Я задумался о том, куда весной можно направить свои отряды и, самое главное, кого отправить. На востоке от ВКС начинаются посты китайской армии, чуть южнее – остатки Джунгарского государства, что потерпело крупное поражение от китайцев, но все еще продолжало сопротивляться. С китайцами и джунгарами я схватиться пока не готов, пусть лучше занимаются друг другом. Идти на юг, через степи и горы, чтобы вторгнуться в богатейшую Ферганскую долину, встретившись там с многочисленными армиями Хивы и Бухары, нет, это не вариант. Если бы они вторглись в наши пределы, я бы, безусловно, их здесь размотал, но вот двигаться на юг, там по прямой, уверен, 1500 верст, а если двигаться по караванным тропам, обходя горные хребты, то и 2000 верст точно наберется. И как снабжать армию, даже небольшую, на таком расстоянии? Нет, это не вариант, да и слишком маленькая у меня армия, не обладающая техническим превосходством над воинами местных племен. Стоит кому-то из степных ханов или баев объединить вокруг себя несколько тысяч воинов, да еще и обратиться к англичанам, дабы снабдили те местных разбойников чем-нибудь дальнобойным, как от моего молодого государства мокрого места не останется. Через несколько минут я поймал себя на том, что вовсю черчу схему, чтобы я сделал на месте вражеского полководца, чтобы заблокировать мои немногочисленные поселки и передушить их, один за другим. Нет, это не годится, эти планы, Как минимум, на государственную измену тянут, если попадутся кому-то на глаза. Я сжег в пепельнице исписанную бумагу и принялся составлять планы по реорганизации армии, видах вооружения, которые надлежит немедленно начать разрабатывать, а также названия тех соседей, которых я намеревался весной побеспокоить. Месяц спустя, первые дни я каждый день мотался между Покровском и Орловым, Южным, что меня так изматывало, что пришлось проколоть две новых дырки на брючном ремне, но, в конце концов, все устаканилось, и оказалось, что управлять городом не так уж и сложно, так как верхушка городского купечества с большей частью приказчиков отбывала каторжный срок на территории ВКС, пять лавок купцов Барышникова, Благодеева и Конникова закрылись, не выдержав конкуренции с моим торговым центром. На плаву еще болталась лавка колониальных товаров, что держала жена Благодеева, выживающая за счет заморского ассортимента. Монополию на правосудие председателя окружного суда Боброва я уничтожил, выписав из империи двух мировых судей, которые и решали подавляющее большинство судебных дел. А еще я объявил премию в 500 рублей тому, кто поможет разоблачить коррупцию в городских судах, и Капице Радимовичу Боброву стало совсем плохо. Судебные канцеляристы, для которых размер премии казался чудовищной суммой, чуть ли не под увеличительным стеклом изучали все дела, что вел их начальник, а эти люди, несмотря на ничтожные чины, опыт сутяжничества имели огромный, и любой коррупционный шаг чувствовали заранее. Да и взяткодатели, те, что остались на свободе, устрашась печальной участью своих знакомцев, что получили по 10 лет каторги, не спешили радовать судью пачками ассигнаций. Кстати, то, что большинство осужденных на каторжные работы чиновников вполне себе нормально устроились в моем княжестве, получая жалование и проживая в отдельных домах вместе с выписанными семьями, в Орлове, Южном считали оголтелой великокняжеской пропагандой, а письма, писанные бывшими чиновниками и приказчиками в адрес своих местных знакомцев, мерзкими фальшивками, написанными несчастными узниками в темных штреках шахт, под дулами пистолетов моих тюремщиков. Зачем бы мне это было нужно, логического объяснения нет, но, на всякий случай, в городе Орлов Южной коррупция упала до минимальных размеров. В общем, в городке установилось зимнее благолепие, продукты и топливо поставлялись из ВКС бесперебойно, народ был успокоен, офицеры гарнизона тоскливо пили горькую по своим квартирам, карателей или градоначальника никто с севера не присылал, поэтому я немного успокоился и занялся делами оборонными, не давая спокойно жить инженерам и мастерам металлургического завода. Основные свои усилия я направил на создание летательных аппаратов. В этом мире вполне себе успешно создавались дирижабли, вплоть до огромных воздушных крейсеров, где первую скрипку играли британцы, имевшие могучий воздушный флот из двух десятков монстров, которые, двигаясь на огромной высоте, в полной безопасности, безжалостно отстаивали интересы Британской империи, безнаказанно сбрасывая многопудовые бомбы на своих оппонентов. Создать компактный магический двигатель, способный крутить воздушный винт, было достаточно просто. Единственная проблема была в том, что для часовой работы такого двигателя требовался залитый маной, драгоценный камень размером с знаменитый алмаз-шах. И в этом был основной затык. Если крылья, фюзеляж и прочие составные части аэроплана я могу собрать из прутьев и ткани, с помощью своей магии придав им необходимую прочность, негорючесть, любую форму и даже снизить вес, то вот найти драгоценные камни, размер которых позволит поддерживать работу двигателя в течение нескольких часов, задача практически нерешаемая. Правда, я подтянул к себе газету, на первой странице которой было размещено изображение гигантского дирижабля. Огромный баллон опоясывали узкие лесенки, очевидно, для ремонта и технического обслуживания. Из гондолы, закрепленной под брюхом воздушного гиганта, торчало несколько стволов, видимо артиллерийских. Маневрирование летучему кораблю обеспечивали развитое перо руля и небольшие крылышки на хвосте. Двигателей имелось как бы не десяток, очевидно, каждый из них тоже включался в систему управления кораблем, и я был готов поставить на спор один из моих городов, что не было внутри этих решетчатых конструкций огромных бриллиантов. Ну не было, а вот какой-то эрзац-заменитель, типа огромного куска горного хрусталя. Почему бы и нет? Я подвинул к себе стопку бумаги и начал писать письмо девице Ухтомской, что на зиму перебралась в столицу Российской империи, где держала модный салон, собирая столичные слухи и сплетни, формируя благоприятное для ВКС общественное мнение и выполняя иные разовые поручения. Правда, салон девицы Ухтомской обходился мне в изрядную копеечку, но, что делать, положение обязывает. Правда, пришлось Ванду формально выдать замуж задним числом за одного из погибших в зимних схватках воинов, заодно дав покойнику офицерский чин и баронское достоинство, отрезав безутешной вдове изрядный кусок пустыни. Но зато все приличия были соблюдены, вдова офицера, тем более титулованного, хотя и считалась дворянством второго сорта, не имперским, но, в комплекте с молодостью и красотой хозяйки салона, хорошей кухней и приличным винным погребком сделала дом баронессы достаточно популярным местом служивого столичного дворянства. От Ванды я, кстати, и узнал, что уход империи из южных пределов и окончание местной большой игры было обусловлено интригами британцев. В Европе ожидалась большая война, где Русь готовилась схлестнуться с объединенной Германией за просторы, так и неразделенной Речи Посполитой. Германский союз, включая 300 германских государств, готовились выступить против России, Франции, Дании, Швеции и Неаполитанского королевства, а британцы обещали морскую блокаду и денег на войну, 300 миллионов датских крон, беспроцентного кредита на 50 лет. Сумма денег была просто огромной, вряд ли Дания ею располагала, но со слов Ванды, имела место сложная система взаимной подстраховки, в которой участвовала почти вся Европа, которую чрезвычайно пугали процессы консолидации германских государств. Глава 14. Здание главы городского самоуправления города Орлов Южный. В феврале южные ветры сдули снежные заносы с железнодорожной магистрали, и, после месячного перерыва, в Орлов Южный пришли поезда и привезли новых людей и тревожные вести. Людей на этих поездах приехало много, гораздо больше, чем я ожидал. Империя вовсю готовилась к большой европейской войне. В центральных губерниях, как я понял, началась скрытая мобилизация. Как оказалось, лиц, не желающих обессмертить свое имя воинской славой, и в это время в стране было предостаточно. Надо ли говорить, что все 300 человек, завербованных Вандой и ее агентами в столице, стремились скорее покинуть Орлов Южный и оказаться в Покровске, формально, за границей, где не было имперских призывных комиссий. К сожалению, в строй новых жителей княжества я тоже поставить не смогу. При заключении контракта, новые подданные специально оговаривали невозможность для себя воинской службы, так как, все они являлись членами кружка непротивленцев злу насилием некоего графа Толстого. Одним поездом с релокантами в Орлов прибыл новый градоначальник, коллежский асессор Телятников Велимир Жданович. Встреча нового начальника на вокзале вышла откровенно жидкой, так как чиновников в городе осталось мало, денег по подписке на обзаведение почти не собрали, а в городской казне средств не было. Я, несмотря на намеки городской общественности на вокзал, встречать градоначальника не поехал, так как мне сие было невместно. Обозрев содержимое тощего конверта, что прилагался к караваю с солонкой, Телятников загрустил. К тому же оказалось, что достойной резиденции для нового начальника в городе нет. Пришлось коллежскому асессору размещаться в номерах гостиницы. Проверка кассовых книг показала, что городская казна практически пуста, и погреть руки, дабы отбить средства, уплаченные за назначение градоначальником, негде. Два дня после прибытия в город новоиспеченный градоправитель сидел безвылазно в гостинице, проводя одно за другим совещания с немногочисленными чиновниками, что остались в городе, а также бомбардируя телеграммами столицу и губернский Омск. Совсем незадорого мне удалось подружиться с местным телеграфистом и копии телеграмм, всего лишь на пару часов позднее, оказывались на моем столе. Новый градоначальник требовал надежную воинскую команду для моего ареста, так как местная рота инвалидов, по его мнению, была ненадежна. Тем более, что десяток, уволенных зимой по выслуге лет, ветеранов этой роты я переманил к себе на службу. Вообще, в представлении жителей Орлова, Южного, за последние месяцы, Покровск превратился в некое легендарное беловодье, и я эти представления старательно культивировал. Во всяком случае, откровенного мздоимства в моем княжестве не было, а контрразведка была нацелена на выявление взяточников, получая в виде премии десятую часть изъятого у взяточника имущества. Вроде бы, ничего особенного, но разница с порядками, царящими в империи, была разительная. Вечером второго дня к нам домой прибежал мальчишка с запиской от начальника казенной палаты, в которой последний просил о тайной и срочной встрече. Надо сказать, что в Орлове, как в городе типичного фронтира, казенная палата играла несравненно более важную роль, чем в городах центральных губерний. Из-за экономических соображений и отсутствия кадров, здесь это учреждение, кроме ведения реестра сделок с недвижимостью и вообще крупных сделок, выполняло еще и функции государственного банка и казначейства и еще множество различных государственных функций. В любом случае, этот чиновник был слишком важен в моей системе управления, чтобы манкировать его предложением о встрече, поэтому мальчик убежал с ответом о безусловном моем согласии. Так как с появлением в городе новой метлы, мой дом, как источник возможных неприятностей, оказался, как под гласным, так и негласным наблюдением. И если гласный надзор, осуществляемый городской полицией в виде городового, стоявшего у дверей моего дома, был необременительной формальностью, то парочка шпиков неизвестной принадлежности, что крутилось постоянно у черного хода, вызывало определенные неудобства. Встреча с моим визави прошла на территории княжеского торгового центра, чьи огромные ангары с десятком входов и большим скоплением посетителей из самых разных слоев горожан и жителей моего княжества, делали невозможным какое-либо наружное наблюдение. Я прибыл в торговый центр через главный вход, мой партнер, спустя полчаса, через отдельный зал, предназначенный для обслуживания лиц с магическими способностями, обеседовали мы в одном из многочисленных подсобных помещений, куда не мог попасть ни один сторонний наблюдатель. Олег Александрович, что мне делать? Этот выжига требует, чтобы я передал ему все суммы городских налогов. Мой собеседник преданно заглядывал в глаза, и бумаги по вашему дому требует ему передать. А бумаги-то ему зачем? Фыркнул я. Там же, после регистрации в вашей конторе, никаких изменений внести невозможно. Не знаю, ваша светлость. Пожал плечами начальник казенной палаты. Я ему пока отказал, но он завтра грозился с судебным решением прийти. Я кивнул головой. Две ценности, которые я контролировал в Орлове, был дом покойного градоначальника и суммы, собранных мной, местных налогов, которые я планировал весной пустить на обустройство городской канализации, и на оба этих актива мог повлиять мой собеседник. В лояльности председателя казенной палаты я не сомневался, слишком он помог мне с приобретением дома, и, хотя, чиновник действовал в рамках, как говорится, правового поля, все, и справедливо, считали, что мое право на дом Богдан Всеволодович Панкевич оформил за хорошие деньги. Поэтому возврата на сторону противника от этого человека ожидать не приходилось, связавшись со мной он переступил черту. И если с моим союзником все было ясно, то председатель суда мог сильно испортить мои планы. Председатель окружного и уездного судов, в настоящий момент, был самым высокопоставленным союзником новоназначенного градоначальника, на которого у меня не было рычагов давления. Замкнувший на себе всю судебную власть в городе и округе, единолично принимавший все судебные решения, так как других судей на службу он не принимал, этот достойный господин имел финансовый интерес в каждом, рассматриваемом судом, иске. Если же ни одна из сторон судебного спора не занесла судье барашка в бумажке, то делу была уготована судьба годами лежать без рассмотрения, то тем или иным, формальным, причинам. И такое положение могло длиться до момента, пока кто-то из спорщиков не догадался подмаслить грозного судью. За то короткое время, что я пребывал в должности городского головы, я немного обрезал крылышки нашему судебному орлу, проведя выборы двух мировых судей, которые и принялись споры разрешать множество мелких споров, обычно возникающих между самыми бедными жителями уезда. Естественно, это покушение на многолетнюю монополию судей симпатии ко мне не прибавило, поэтому, на данный момент, председатель суда был для меня самым опасным противником, добраться до которого я пока не мог, руки мои были коротковаты. Конечно, я мог решить вопрос кардинально, взорвав его честь вместе с его канцелярией, тем более, что там все работники, поголовно, были взяточниками и мелкими вымогателями, но, не хотелось выпускать опасного джина политических покушений из бутылки. Это там, в столице многочисленные бомбисты подрывали государственных мужей с завидной регулярностью, а здесь покушения на магов при помощи адских машин были относительной редкостью, если не считать таковым убийство моих местных официальных родителей. А если я начну взрывать своих политических оппонентов, то очень быстро дождусь момента, когда взорвут меня или мою жену. Нет, тут надо действовать гораздо тоньше. Ладно, о судьбе судьи я подумаю попозже, а пока мой собеседник ждет ответа. Давайте, Богдан Всеволодович, задним числом передадим мне местные налоги на подотчет, и хотелось бы последний вексель на уголь, что на отопление казарм пошел, предъявить к погашению. Так как денег в городской казне нет, вы мне взаимозачет по налогам сделайте, пожалуйста. Хорошо, Олег Александрович, договорились. Закивал головой начальник казенной палаты. А бумаги мои, будьте любезны, градоначальнику не давайте, во всяком случае, в ближайшее время. Испортить или исказить документ под государственной печатью новый градоначальник вроде бы не может, но на всякий случай, мало ли, какая у моего противника задумка. Я мотнул головой, пытаясь понять логику поступков моего оппонента. Потяните пока время, очень вас прошу. Но, если от градоначальника придут с судебным приказом, я ничего не смогу сделать. Потупил глазки двуличный получатель моих денег. Меня и под арест могут взять. Это вы человек большой, а я, это точно. Как оказалось, меня, как выборное лицо, даже переизбрать не смогут в течение ближайших 2 лет. А если с должности снимать, то только по суду и не здесь, а в губернии, по ходатайству омского генерал-губернатора, за уголовное преступление, которое еще надо доказать, да и только в личном присутствии, никаких заочных решений и арестов. Правда, если мне умудрятся всучить повестку губернского судебного присутствия, то явиться я обязан, но даже в этом случае, есть определенные отговорки, типа, засуха или ливни, снега мало на полях поместья, и для подготовки к битве за урожай требуется мое личное присутствие на полях. Короче, любой природный катаклизм на территории поместья может являться основанием для отсрочки вызова не менее, чем на 6 месяцев, но не более года. Вот такая формулировка дана в своде имперских законов, как хотите, так ее и воспринимайте. Распрощавшись с чиновником, я прикупил к ужину коробку пряников и, не скрываясь, двинулся к своему дому, где, по прибытию на место, вызвал к себе постоянного представителя контрразведки при моей персоне. На следующий день, здание уездного и городского суда. Сударь, вы мне не поможете. Чиновник без чина при канцелярии суда Пахом Чесноков только что занес председателю суда свежего чая в серебряном подстаканнике, со свежими баранками, до которых он был большой любитель, направился в сарай, дабы принести свежих дров, так как на должности истопника председатель суда тоже экономил, как навстречу судейскому шагнул молодой человек с белесым, блеклым и незапоминающимся лицом. «Попрошу вас изложить свою нужду». Тут же остановился чиновник, учуяв тренированным носом запах денежных купюр. «Видите ли, ваше благородие», – зачастил молодой человек в курточке, отдаленно похожей на студенческую. «Я являюсь студентом факультета правоведения столичного университета, а в ваш город приехал к тетушке на каникулы. И дабы время не терять, я хотел бы ознакомиться, так сказать, с практической стороной судебного делопроизводства. Я вижу, что вы, ваше благородие, человек опытный и знающий. Не смогли бы вы мне подсказать, какие судебные заседания мне стоило бы посетить в ближайшие недели, чтобы лучше понять кухню процесса?» Пахом, которого никто в последнее время благородием не называл, так как он уже 2 раза проваливал экзамены на классный чин, приосанился, и только милость богов и предков уберегла судейского от желания поделиться такими сведениями с этим славным юношей совершенно бесплатно. «Я бы с удовольствием поделился с вами моими мыслями на этот счет», — важно сообщил Пахом. «Но, только очень я занят, их высокоблагородие приказал дела к завтрашним слушаниям просмотреть и доложить». При этом пальцы судейского, действуя на автомате, потерлись друг о друга, в характерном жесте, подушечкой большого пальца, а кожу указательного. «Вы об этом даже не беспокойтесь», — молодой человек душевно улыбнулся, повторив коррупционный жест. «Это, как у любая служба, должна хорошо оплачиваться. Я же хочу пригласить вас перекусить в приличное место и не спеша обсудить возникшие у меня вопросы». Через 3 часа пьяненького Пахома, сживающего в кулаке 5-рублевую ассигнацию половые кабака у последней черты уважительно, под руки, выводили на улицу. Юноша, на протяжении дружеского обеда, пивший только чай, исчез 10 минут, как, честно оплатив все выпитое и съеденное, и оставив половому 20 копеек на чай. Кабинет Олега Александровича в собственном доме. Город Орлов, Южный. Таким образом, Олег Александрович, наибольший интерес для нас, по моему скромному мнению, является тяжба между уездными помещиками, Мадрыкиным и Уткиным по установлению факта принадлежности участков 310 с источником воды. Уткин, кому принадлежит в настоящее время этот участок, едва сводит концы с концами. Мадрыкин же характеризуется, как бесчестный и беспринципный делец, с неустойчивым характером. Главным доказательством в деле служит договор между сторонами процесса, по которому, якобы, Уткин уступил этот участок Мадрыкину за 200 рублей. Если, через два дня, судья признает договор действительным, то Уткину грозит разорение. Из интересного, мой источник слышал, как после последнего судебного заседания Уткин умолял Мадрыкина взять отступное, говорит, что сумма дошла до 1000 рублей серебром, но Мадрыкин лишь хохотал, приговаривая, что ему процесс в три раза дороже обошелся. Если послезавтра, после оглашения решения, что-то случится, с его честью, с судьей, все поймут, что это сделал Уткин. Хорошая работа, я доволен вами. И план неплох, но я думаю, что мы поступим иначе. Я сделал приглашающий жест, призывая молодого человека присесть рядом, за стол. Орлов, Южный, гостиница «Лондон». Когда, приехавшему на суд, помещику Мадрыкину в холле гостиницы подбежавший мальчишка сунул в руку, свернутую трубочкой и прошитую суровой ниткой, записку, ничего не предвещало беды. Мурлыкая под нос марш инженерного полка, в котором помещик имел честь служить по молодости, пройдя две кампании и заработав пару орденов с мечами, помещик порвал сильными пальцами нить, развернул бумагу и в следующий миг холл гостиницы содрогнулся от яростных криков гостя. Помещика смогли угомонить только через несколько минут. Припровожденный в буфет и успокоив нервы стаканом водки и соленым огурцом, Мадрыкин вновь развернул записку, вызвавшую у него приступ ярости. «Сударь, с болью в сердце уведомляю о необходимости внести еще 3000 по известному вам делу, в противном случае вынужден». Конец записки был оборван, когда Мадрыкин в ярости попал ногами в комнате, но помещик прекрасно помнил ее окончание. «Это крапивное семя, этот слизняк-законник, кровопийца, мало того, что выманил у Мадрыкина 2000 рублей, хотя помещик первоначально планировал ограничиться 4-5 сотнями, так он еще решил не останавливаться на этом. Мадрыкин просто физически ощутил, как липкие пальцы судебного начальника цепко охватывают его за шею, наклоняют в обидную позу и собираются совершить над ним акт позорного насилия. «Да я жить не буду, но тебя, сученыш, изничтожу». Мадрыкин выпил второй стакан водки и, в ярости, швырнув его об стену, выбежал из гостиницы. У него было слишком много дел. Столовая дома городского головы, город Орлов, Южный. За дверями столовой раздались грохочущие шаги, крики, и когда дверь распахнулась и на пороге появилась фигура начальника полицейского участка, на него было нацелено несколько серьезных стволов. «Вы, Овчина Душанович, в следующий раз, когда надумаете ко мне без доклада врываться, я отложил в сторону массивный револьвер. Подумайте, что от дурных манер можно и пулю схлопотать на вздохе. Гюллер, дорогая, отложи, пожалуйста, винтовку и распорядись, чтобы господину начальнику полиции подали столовые приборы. Прошу прощения, ваши светлости», — мичман в полицейском мундире коротко поклонился. «Приношу свои извинения, но чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня». «Ваша светлость, скажите, это вы сделали? Вы о чем сейчас, мой друг? Я с утра ничем предосудительным, что могло вызвать внимание полиции, не занимался». Встал, привел себя в порядок, я взглянул на жену. «Ну, это личное. После этого мы пили кофе вдвоем, больше ничем не шалили». «Ваша светлость, примерно полчаса назад, у порога здания суда, посредством приведения в действие адской машины, был убит председатель уездного и городских судов Бобров Капица Радимович. Свидетели утверждают, что после взрыва к агонизирующей жертве подошел какой-то человек и засунул в рот Капица Радимовичу ассигнацию номиналом в 100 рублей, после чего быстро скрылся на параконном крытом воске». Глава 15. Здание главы городского самоуправления города Орлов, Южный. «Ну, Овчина Душанович», — максимально равнодушно протянул я, — «у меня с покойником нет таких противоречий, чтобы я его бомбой взрывал. Жена моя, если проверять на причастность к этому делу всю мою семью, использовала бы свою любимую винтовку. Правда, май дарлинг?» «Да, господин начальник полиции, прямо бы в лоб выстрелила», — кровожадно подтвердила Гюллер и взмахнула рукой, но в последний момент остановилась, не ткнув никого в то место, куда бы она выстрелила. «А вам, господин начальник полиции, я советую передать прислуге свою шинель, выпить чашечку кофе, а пока послать в канцелярию суда, чтобы выяснить, какие дела в ближайшие дни рассматривал покойный, или напротив, чьи дела он уже рассмотрел, и кого, достаточно дерзкого, он своим решением обидел, например, взял деньги, а решение вынес не в ту пользу, или наоборот, дело затянул. Полицейский был вынужден признать правоту моих слов и, отдав нужные распоряжения полицейскому, его сопровождавшему, сесть за стол в моей гостиной, которая на следующие несколько часов превратилась в штаб по раскрытию ужасного злодеяния. Во-первых, в мой дом были вызваны все сотрудники судебной канцелярии, которых мы и допрашивали, одного за другим. «Нет, ваше высокоблагородие», — бубнил, глядя в пол, обряженный в чиновничий мундир очередной канцелярист. У Капицы Радимовича, всех благ ему в нове, светлый был человек, с этим все было строго. Если он деньги взял, то в лепешку расшибется, но вывернет дело в ту сторону, что подсуетилось. А чтобы он с обеих сторон деньги брал, не было такого. Нет, бывали, конечно, накладки, допустим, господину председателю суда истец подарок занес, а я, глупый человек, от ответчика некую сумму взял для господина судьи, по незнанию. То и тут он все по справедливости делал, кто меньше дал, тому сумму всю возвращали, до копеечки. У нас, с этим делом, все честно и благородно. Я слушал и не мог поверить своим ушам. Этот мелкий чиновник, что по определению предполагало какое-никакое, среднее образование, служащий в суде, без тени сомнения рассказывает, что каждое судебное решение уездного суда не отражение требования имперских законов, принципов справедливости, а результат банальной взятки. Начальник полиции занимался привычным делом, каменея лицом, фиксировал показания свидетеля, быстро водя по бумаге пишущей палочкой. Это был уже третий канцелярист, которого мы допрашивали и все служащие суда, как один твердили, что бывший их начальник при жизни был справедливейшим человеком, и всякое решение принимал строго по закону, поэтому и недоброжелателей у него не было. Тут наше времяпровождение нарушил шум в прихожей, а через несколько секунд в гостиную вошел невысокий худощавый мужчина в охотничьей куртке, высоких кожаных крагах, одетых поверх ботинок, модного, ярко-желтого цвета. «Прошу прощения, господа, что я вторгся без доклада». Тонкие губы визитера под черными узкими усами стрелками неприятно изогнулись в подобии улыбки. «Я некоторым образом не представлен, но возникли чрезвычайные обстоятельства, поэтому разрешите самостоятельно отрекомендоваться». Назначенный императорским указом градоначальник города Орлова Южного Коллежский асессор Телятников Велимир Жданович, городской голова, великий князь Олег Александрович, встал с кресла, коротко кивнул, после чего предложил гостю присесть. «Овчина Душанович, я вас уже 2 часа как жду в своей резиденции с докладом», высказал претензию начальнику полиции градоначальник. «Прошу прощения, ваше высокоблагородие», огрызнулся мичман, «но докладывать пока нечего. Ведется следствие». Градоначальник поджал губы, очевидно готовя отповедь дерзкому полицейскому, но я не стал дожидаться окончания перепалки, извинился и вышел из гостиной ненадолго, чтобы вернуться через 15 минут. «Прошу прощения, господа», прервал я спор яростный полицейского с градоначальником по поводу Цуипродист, «смерть главного судьи. Мы здесь можем долго спорить, кому выгодна смерть господина Боброва, но мне тут на ухо нашептали, что наш покойный изменил своим принципам и накануне суда потребовал от некого помещика Мадрыкина еще денег за решение спора по участку земли в его пользу, отчего поименованный помещик пребывал в ярости. Кстати, по описанию господин Мадрыкин весьма похож на портрет убийцы, составленный со слов очевидцев. «Кто ваш источник?» – требовательно взглянул на меня начальник полиции. «Извините, Овчина Душанович». Я развел руки в стороны, но свои источники информации я не раскрываю. Если бы господин начальник полиции знал мои источники информации, он бы посидел от ужаса. С некоторых пор, в присутственных и прочих казенных местах, под моим влиянием, стало хорошим тоном иметь не только утвержденный портрет правителя, но и небольшую фигурку богини Макоши, огромными тиражами изготавливаемыми мастерской деда Литвина, который держал уже 10 работников. От такой загрузки, а изготовление идолов по-прежнему проходило, как гособоран заказ, Литвинов Апанас Радимирович практически не пил, опасаясь обещанных мной репрессалий за подрыв обороноспособности державы, лишь по выходным запирался в своем доме в компании фигурок Макоши и Перуна, выпивал полуштов водки и начинал ругать своего князя последними словами. Ну, а фигурка богини добросовестно передавала мне слова буйного деда. Первый раз витиеватые ругательства моего главного резчика были забавны, но количество фигурок в державе увеличивалось в геометрической прогрессии, превратившись в символ лояльности подданного государственной власти. Обыватели начали устанавливать маленьких богинь в горницах и даже спальнях, как оберег для жилища, и взмолился к богине с просьбой передавать в мою голову только разговоры настоящих заговорщиков, а то, знаете, неприятно, когда посреди ночи в голове звучит голос какой-то тетки, что решила пожаловаться своему благоверному, что, мол, князь совсем мышей не ловит, потому что вечером в лавке купца Питкина, с которым мы держали оптовую и розничную торговлю в ВКС на паях, не было пшена, которое обещали завести только завтра. Так что мои источники информации, безусловно, были более разветвленные, чем у начальника полиции, но это была моя главная военная тайна. Пока я занимался размышлениями, мои гости уже успели поругаться вдрызг. Новый градоначальник оказался мужчиной неробкого десятка, заявил, что лично отправится арестовать помещика Мадрыкина и в скором времени доставит его на допрос. Попытки полицмейстера выехать в поместье подозреваемого в компании градоначальника, как и предложение взять с собой несколько городовых, были начисто отметены. «Вы, господин начальник полиции, занимайтесь расследованием. У меня есть свои люди, десяток боевых гайдуков. Ребята обстрелянные, опытные, я с ними такие дела творил, ух». Глазки градоначальника на миг подернулись поволокой, видимо, воспоминания о минувших делах были ему особенно приятны. Наскоро откланившись, градоначальник покинул мой дом, видимо, собирать свою боевую команду, а я решил, что десяток обученных боевому делу человек – это серьезно и требует особого внимания с моей стороны. По всем раскладам, рьяный градоначальник должен был вернуться в город с арестованным помещиком никак не позднее 9 часов вечера. Я интереса к его аресту не имел, поэтому попросил начальника полиции известить меня следующим утром о результатах расследования. Но, боги, хихикая, в очередной раз нарушили мои планы, на этот раз план выспаться нынешней ночью. Спальня великого князя Олега Александровича. Очень неприятно, когда тебя будет посреди ночи, в самый разгар увлекательного сна. Что мне снилось? Ну, естественно, война. Я на аэроплане, типа Ньюпора, обстановку кабины которого я знал по какой-то компьютерной игре из прошлой жизни, только что расстрелял в упор огромный дирижабль бриташек, благополучно преодолел вспышку сгорающего водорода из гигантского баллона, начал разворачивать боевую машину в сторону следующей цели. Тревога. Прямо в моем мозгу заорала фигурка Макаши, что стояла у входной двери моего дома, в прихожей, и одновременно жена принялась трясти меня за плечо. «Милый, там кто-то пришел, несколько человек». Пока я соображал, набрасывал на себя куртку и брюки, прислуга уже разобралась, что ночные гости могут быть допущены в дом. «Овчина Душанович», — поприветствовал я топчущегося в прихожей начальника полиции. «Теперь вы среди ночи решили спросить, не убил ли я кого-нибудь? Ваша светлость, не принял мою шутку полицейский. Беда. Час назад на северную заставу приехали сани с раненым в спину возчиком. Оказалось, что этот человек сегодня был подряжен нашим градоначальником, чтобы доставить его с командой до усадьбы помещика Мадрыкина. В общем, побили там всю команду, один этот возчик убег.